воспитанию хороших качеств характера. Это семинар взят из Бхагавад-гиты. Там есть перечисление качеств святой личности. Их всего 26. И должно быть 26 лекций. Но я могу вам прочитать здесь всего 16. Потому что время ограничено. Остальные же можно будет приобрести в виде кассет и прослушать. Сегодняшняя тема – это аскезы, то есть склонность к аскетизму. Это качество святой личности, качество святой личности. Что это такое, мы будем разбирать. Кто не слышал этого слова «аскезы», поднимите руку. Есть такие люди? Это слово означает какие-то добровольные лишения. То есть человек подвергает себя трудностям сам для того, чтобы человек подвергает себя добровольным лишениям, а делает он это с определенным желанием. То есть это все человек делает не просто так. Он знает результат, какой будет результат. Обычно мы знаем результат того, что мы продаем какую-то вещь и на этом получаем деньги. Мы как бы знаем результат этого, так? Но результат, это результат, это такой результат таких поступков знают даже животные. Животные тоже знают, что если оно загрызет кого-то, то будет возможность покушать. Вот. То есть здесь особого ума не надо. Но, допустим, кто из вас может сказать результат честности? Вот человек, допустим, не обманывает, правдивость. Какой результат будет? А? Ну, умиротворение, да. Это один результат. А вот результат в плане, допустим, что будет? То есть умиротворение, да, счастье он получит. Что из этого вытекает? Какие будут варианты, а? Вот, видите, то есть мы как бы предвидим неприятности сразу. Если человек честный, да, сразу неприятности, да? А приятности какие-то будут, нет? Совесть чистая и без штанов, да, как говорят. Без штанов с чистой совестью. Так, еще какие варианты ответа? Уважение, правильно. В обществе отношения меняются с человеком. Да, здоровье будет лучше. Так вот, есть вполне реальные вещи, которые человек получает, будучи честным. Будучи честным, человек получает непреклонную волю. Он способен добиться всего, чего он хочет добиться в жизни. Первое, чего он получает. Потому что эти два качества очень сильно связаны друг с другом. Следующее, он получает силу слова. Знаете, что такое сила слова? Когда человек не имеет силы слова, то его никто не слушает. Когда имеет силу слова, его слушают. Но по-настоящему сила слова означает, что если человек что-то сказал, то это сбывается. Понимаете? Честный человек способен это сделать. Так вот, быть честным человеком – это аскеза. Что такое аскеза? Аскеза – это добровольные лишения. Правильно сказали. Честный человек будет терпеть унижение. Да? Бывают случаи, когда честному человеку становится нелегко. Но какой результат? Он получает силу. Силу, которую обычные люди не могут получить, То есть честный человек – это не обычный человек, это святая личность. Такой человек обретает силу. И эта сила, она делает его счастливым и способным добиться своей цели в жизни. Понимаете, вот именно таким образом надо понимать вещи. То есть какой смысл тогда вообще во всем? Какой смысл в честности, в доброте, в простоте, качества святой личности? Зачем они нужны? Если можно без них так удобнее жить, допустим, обманывать и хорошо, никаких проблем. Зачем люди стремятся к этому? Раньше, я помню, допустим, когда мы изучали марксизм, ленинизм, очень часто я сталкивался с таким мнением, что святых людей считали, ну, по меньшей мере, темными и по максимуму сумасшедшими. То есть темными считали, ну, такие ученые люди, они говорят, эти просто люди верующие, они просто темные. Это темный народ, который находится в темноте невежества. Понимаете, так это считали, ну, люди интеллигентные. А простые люди, видя, допустим, святого человека, они его считали просто сумасшедшим. Да? Вы согласны ведь со мной? Большинство так, ну, людей насилуют. Да, и показывают еще сумасшедший. Вот. А что такое святая личность? Это вот эти 26 качеств характера и есть святая личность. Больше ничего, кроме этого. Склонность к аскезам. Тоже это сумасшедший, да? Человек, допустим, добровольно там лишает себе возможности покушать, допустим, на ночь там, или выпить на праздник. Это склонность к аскезам. Сумасшедший человек не живет как все, да? Надо жить же как все, выпивать, есть на ночь, обжираться, вот, и так далее. Проблема заключается в том, что эта склонность к аскезам, она ведь возникает не просто из-за того, что у человека не хватает, не все дома. Потому что внутри у человека точно так же, как, допустим, мы хотим что-то продать, и от этого зарабатываем деньги. Или что-то делаем, зарабатываем деньги. Точно так же человек понимает, что если он будет совершать аскезы, будет какой-то результат. Вот какой будет результат от того, что человек будет добровольно подвергать себя лишениям? Ну, кто знает. Ну, очищение можно и без лишений сделать. Надо просто режим дня регулировать, все регулировать, без всяких лишений. Жить ровненько, и все, человек становится чистым. Сердце очищается просто, если человек соблюдает всем правилам жизни. А что такое воля? Сила. Появляется сила. Понимаете? Эту силу человек может использовать куда хочет. Вот если человек терпит лишение какое-то, у него появляется сила. Вот что дают аскезы. Они дают силу. Понимаете? А вот теперь мы с вами будем это все подробно разбирать. Определение аскез. Аскеза означает принять добровольные вещи, которые не очень комфортны для тела, но благоприятны для духовного самосознания. Понятно, да? Сразу, допустим, если человек просто делает такую аскезу, он лежит в кровати и ничего не делает. Говорит, это аскеза. Смотрите, для тела неудобная вещь или удобная? Удобная. А для духовного самосознания удобная? Нет. Значит, это не аскеза, а просто глупость. Да? Понятно, да? Разница. Вот такое определение. Нужны ли аскезы? Часто мудрецы, мудрые люди, они как бы, у них два мнения в этом поводу. Первое мнение, что люди, которые... Это мнение очень возвышенных личностей, что люди, которые живут простой жизнью и как бы не отвергают все, что связано с этим миром ради Бога, ради достижения духовной цели, это все... То есть эти люди поступают неправильно. Надо все бросить и уйти в храм. Это одно мнение. Второе мнение. Это... что человек никогда не должен прекращать совершать аскезы, заниматься благотворительной деятельностью и жертвовать, потому что эта деятельность очищает сердце. Понимаете? То есть другое мнение, человек не должен оставлять это общество. Он должен заниматься благотворительностью в нем, помогать людям. Он должен совершать аскезы для того, чтобы помочь этим людям, окружающим, жить счастливее. И человек должен жертвовать то, что у него есть, на благо окружающим. Два мнения таких. Понимаете? Так вот, сама Верховная Личность Бога, то есть Кришна поведал Бхагавадгиту Арджуне, своему другу, вот это воплощение Бога. Он сказал, что вот это второе мнение правильное. Ясно? Вот это второе. То есть тот человек, который на всех как бы так наплевал, начихал, как по-русски говорят, ушел куда-нибудь подальше, ему ничего не нужно, это самим Богом не одобряется. Есть только один вариант, который действительно нами непонятен, но это правильно. Когда человек уже настолько возвышен сознанием, что он живет уже в духовном мире, он, его здесь нету. Он как бы ходит по земле, но он уже, его сознание совсем в другом месте. Это означает, что этот человек может уйти от людей. В противном случае нет. Понятно, да? Поэтому, когда человек живет с другими людьми, он должен совершать три вида действий, которые принесут ему счастье. Первый вид – это совершать аскезы во имя прогресса своего и других людей. Второе – он должен жертвовать что-то людям. И третье – он должен просто заниматься благоприятной благотворительной деятельностью на благо всех. Ну, допустим, никому человек ничего не жертвует, он просто взял, посадил дерево. Так? Что он жертвует? Ничего не жертвует. Просто взял семечко, воткнул и все. Оно валялось на земле, он взял его, воткнул и поливать начал. Так? Вот это называется благотворительная деятельность. Человек совершает благо. Понимаете, дерево выращивает. Вот таким образом. То есть эта деятельность, вот эта вся деятельность смягчает сердце, очищает сердце. Но кроме очищения сердца, у аскез есть еще особое. То есть у каждой этой деятельности, у благотворительной деятельности, у принесения жертв в жертву, допустим, своей собственности, или я желаю всем счастья, это тоже принесение своей жертвы. Мы в мысли, свои мысли в жертву приносим. То есть мы думаем не о себе, мы кому-то отдаем свои мысли. Это принесение жертв, жертвоприношение, говорится. В нашем понимании жертвоприношение означает зарезать барана и съесть. Вот. Но на самом деле это неправильно. Жертвоприношение означает пожертвовать что-то, что у тебя есть, для другого человека, для Бога. Понимаете? Заслуживает ли уважение человек, занимающийся аскезами? Существует пять вещей, которые заслуживают уважения и говорят о заслугах в прошлой жизни, что у человека в прошлой жизни были очень возвышенные. Есть пять вещей. Это написано в Ведах. Первое. Благородное происхождение. Когда человек рождается в хорошей семье, его дают хорошее воспитание, означает, что в прошлом он вел себя очень хорошо в прошлых жизнях, что он получил такое хорошее рождение. Хорошая семья — это не означает, что у всех кошельки денег в каждом кармане. Хорошее рождение означает, что человек рождается в семье, где люди обладают хорошими качествами характера. Понимаете? Деньги не являются показателем того, хорошая эта семья или нет, как мы сейчас думаем. Потому что человек может иметь много денег и быть абсолютно несчастным. Если человек действительно имеет хорошее рождение, счастье ему гарантировано. Потому что хорошее рождение означает хорошие качества характера родителей, друзья хорошие, сразу будет общество, общение. Второе. Аскетизм. То есть способность лишь подвергать себя лишениям. Это качество, которое говорит о том, что человек неминуемо заслуживает уважения. Мы говорим «уважаемый человек», да? Один человек уважаемый, другой нет. Вот посмотришь просто на человека, и видно, уважаемый человек или неуважаемый. Ведь видно же, правильно? Кого-то хочется уважать, кого-то не хочется. Так вот, я перечисляю эти вещи, за которые хочется уважать обычно, чтобы вы знали. вы можете найти у человека одно из пяти. Когда вы почувствуете, что уважаемый человек, одно из пяти есть. И может все есть. По-всякому может быть. Образование. Третье. То, что дает человеку возможность, то, что дает нам возможность уважать человека. Хорошие манеры. Четвертое. И пятое. Это следование духовной практике. Вот эти пять вещей. Одна из них дает возможность человека уважать уже, если есть. Только уважение бывает разным. Мы об этом тоже будем говорить. Например, аскезами занимаются не только праведники, но и люди плохие. Чтобы, допустим, сильным стать, вот, допустим, Сталин, да? Сильная личность или нет? Проблем много принес, нет? Проблемы принес какие-то, да? Там попересажал там кого-то, поперестрелял. Вот, то есть, личность сильная или нет? Человек не может быть сильным, если он не занимается аскезами. То есть Сталин 100% совершал какие-то аскезы, чтобы добиться такого могущества, влияния на людей. Каждая сильная личность совершает аскезы. Но аскезы бывают трех видов. И мы об этом будем говорить. Аскезы в благости, в страсти, в невежестве. Все они приносят силу человеку. Аскезы в благости, в страсти приносят силу. Аскезы в невежестве разрушают человека. Итак, если человек не занимается аскетизмом, то он никогда не достигнет совершенства в изучении истины, в изучении истины, в изучении священных писаний, в том, чтобы совершать какие-то пожертвования, и он не сможет никогда добиться успеха в благотворительной деятельности. То есть человек, не совершая аскез, не добьется успеха в этом во всем. Итак, аскезы в благости. Такой раздел небольшой. Что такое аскезы в благости? В благости бывают аскезы для тела. Что такое аскезы для тела? Прежде всего, это чистота. То есть человек должен быть чистым. Так? Это аскеза. Хочется же быть неряхой, да? Ну, хочется, иногда устаешь так, чиститься, да, мыться. Ну, с утра иногда в холодную воду так не хочется, если горячей нет, да? Это же аскеза, заходить в холодную воду ради того, чтобы быть чистым. Да пусть от меня лучше воняет, чем я под эту холодную воду зайду, да? Вот, то есть человек, который склонен к аскетизму, он пойдет в холодную воду куда угодно, лишь бы быть чистым. Чистота это какая бывает? Я имею в виду чистота тела, бывает еще чистота сознания. Чистота сознания означает как раз качество святой личности. То есть это целая большая область знания. А простота это тоже аскеза. Быть простым это очень тяжело. Потому что простой человек среди эгоистов не ценится. А чаще всего именно эгоистичные люди занимают какие-то верхи, позиции. Они стремятся к положению в обществе и часто добиваются этого. Поэтому если мы увидим, допустим, верх общества, цвет общества, там не все, но достаточно много эгоистичных людей. Можно посмотреть. Там достаточно много таких людей, к которым не подойдешь, и они очень из себя строят такое, что-то такое, да? Есть такое? Это называется отсутствие простоты. Это не признак ума. В ведах говорится, что если человек не имеет простоты, это значит, что он похож на верблюда. То есть он такой же глупый, как верблюд. Вы верблюда видели хоть раз, нет? Он голову держит очень высоко, поднимает очень высоко голову, смотрит на всех свысока, даже на своего хозяина он смотрит очень пренебрежительно. Вот. Но он же всего лишь верблюд, понимаете? То, что он высоко на всех смотрит, это не значит, что у него слишком много мозгов там в голове. Голова очень маленькая. Вот. Но на самом деле можно видеть людей, которые вот так себя ведут, это означает признак глупости. Я сейчас объясню. Ложное эго, как ей, разум бывает двух видов. Разум чистый и загрязненный. Чистый разум означает смиренный разум. То есть чистый разум, разум, не находящийся под воздействием ложного эго. Ложное эго — это такая сила, которая пропитывает все, у нас может пропитывать в организме. И когда разум пропитан ложным эго, человек тут же начинает ценить себя в соответствии со своими заслугами. То есть как только человек какие-то добился чего-то в жизни, он сразу такой становится неприступный, гордый очень, к нему не подойдешь. Это признак того, что разум находится в невежестве. Он пропитан ложным эго. Подходишь к человеку, спрашиваешь, допустим, сколько времени, он поворачивается на тебя, смотрит. Типа, ты подумал вообще, что ты сказал мне? Вот. Ну что остается делать? Сказать, извините, я не рассчитал свои возможности. И пойти. Но вариантов никаких нет. А что можно еще сказать? То есть человек говорит, ты подумал, да? На кого ты посмотрел? С кем ты хочешь поговорить? Это означает разум невежества. То есть человек, он как бы, у него есть какая-то сила, несомненно, но он ведет себя как абсолютно глупый человек. Потому что вот это вот поведение, вот такое вот очень высокомерное, означает глупость просто и все. Потому что это признак того, что весь разум, всю силу человека захватил эгоизм. Он находится под воздействием своего эго. Эгоизм, понимаете? Такой человек создает себе условия для жизни определенные. Он окружает себя такими же людьми. Тоже, чтобы его все уважали, и он тоже. Ты меня уважаешь? Уважаю. И я тебя уважаю. То есть они окружают себя такими же людьми, они все кичатся, у них определенный стиль одежды, они определенным образом всегда по-разному. Сейчас, допустим, там коротко волосы остригают, там, ну, я не говорю точно, что все так, ну, вот есть стиль, свой стиль жизни, да? Мы можем видеть, что, допустим, лет 300 назад точно так же делали очень длинными ботинки, там нос вот так вот загибали вверх, ходили. И это очень, это для чего делалось? Чтобы показать, что на самом деле все остальные это... Извините. Вот. Также большие очень шляпы, да? Очень большие шляпы, чтобы показать, что я тебя выше. Вот настолько. Вот. И так далее. Тросточки. Всякие варианты были, да? Моды. Мода для чего нужна? Чтобы показать, что я лучше, чем ты. Вот и все. А? Ну, так не надо говорить. Вы не говорите никому так. Это мы так, между собой. Вот. Значит, итак, вы должны понять, что человек, обладающий истинным разумом, он прост, то есть смиренен. Вот простота достигается с помощью аскетизма, потому что всегда хочется, вот если ты чего-то имеешь, хоть немножко, всегда хочется вот показать себя очень таким, ну, хоть немножко, да? Воспользоваться этим. Вот, таким образом. Простота. Целомудрие для женщин и для мужчин. То есть способность не заниматься развратом. Это тоже аскетизм, особенно в наше время. Это надо иметь силу духа, чтобы не поддаваться на это, на все. И эта сила духа идет от знания. Вот какая женщина способна, допустим, не изменять мужу? Какая? Которая обладает знанием. Каким знанием? Оказывается, что если женщина хоть раз изменяет своему мужу, у ней на 50% уменьшается взаимоотношения, уменьшается возможность иметь теплые, близкие отношения со своим мужем. Потому что эта сила действует таким образом. С кем человек имеет интимные отношения, тот и его муж, та и его жена. Так делает природа. Что значит муж-жена? Это значит, возникают очень тесные связи. Эти связи остаются на всю жизнь. Когда человек имеет два человека с такими связями, то это уже не один. У человека определенная потенция иметь близость к кому-то. Если он имеет два мужа, допустим, то его способность быть близким к кому-то делится на два. Если три, то его способность быть близким к кому-то делится на три. Потом может на четыре разделиться, на пять или на 35. Вот. И таким образом, насколько человек способен тогда иметь счастье в жизни, если человек не хочет быть близким к кому-то, вернее, не может, просто не может. Если человек не может быть близким к кому-то, как можно иметь теплые отношения, скажите? Теплоты-то не будет, все. Отношения сухие. А эти вещи, они не регулируются с помощью хитрости, сознания, улыбочек. Это все идет изнутри. Понимаете? Из сердца. Если женщина знает это, она ни за что не изменит своему мужу. Точно так же мужчина, если это знает, ему не хочется терять семью, если он знает это. Нет знания у нас просто, поэтому мы несчастные люди. Нам дают ложное понимание вещей с помощью различной пропаганды. Ненасилие – это тоже аскетизм, аскеза тела, способность не совершать насилие по отношению к другим. Это очень тяжело в наше время, потому что всегда хочется в очереди встать чуть-чуть поближе. И, ну, если кто-то там запутался под ногами, ну, всякое бывает. Вот, то есть, это уже насилие. Теперь есть аскезы для тела, которые не всегда понятны. Но эти аскезы называются аскезами для тела лишь в самом начале их проявления. Например, способность кланяться тому, кто занимает более возвышенное положение. Допустим, святому человеку, духовному учителю. Есть такие люди, я уверен, среди вас есть такие люди, которые... В этом зале есть такие люди, которые никогда никому в жизни не кланялись. Есть такие люди? Очень много. Да? А почему, знаете? Почему не кланяемся? Вот взять, поклониться своему мужу, допустим. Жена может мужу поклониться? Да, в Ведах говорится, что если жена поклонилась хотя бы один раз своему мужу, то она... очень сильно может от этого прогрессировать в своей жизни. Развивать в себе хорошие качества характера очень быстро начнет. Это возможно, нет? Кому? Вот этому вот, что ли? Кланяться. С ума сошел, что ли? В очках ты там, что ты там говоришь? Сложности, да? Почему? А потому что нету силы. Вот это вот просто поклон, это аскеза для тела. Попробуйте кому-нибудь поклониться. Тайком даже, чтоб не видел. Одна в комнате, один в комнате остался. Так, кому-то поклониться в уме просто. В следующий раз. Почему? Ну потому что я что, сумасшедший что ли? Зачем я буду это делать? Да? Допустим, обругать кого-то можно. Это труда не составит. Ну, сорвалось. Сорвалось. А поклониться никогда не срывается. Правильно? Потому что это же аскеза. Поклониться. Как так? Раз сорвалось и поклонился. Никогда не срывается. Потому что это аскеза. Тяжело кому-то поклониться. Или просто как бы поприветствовать человека искренне. Очень трудно. Это аскеза. Кому надо кланяться? Когда мы видим изображение Бога, надо кланяться. Это не обязательно, но можно поклониться. Можно, есть три вида поклона. Есть поклон, полный поклон. Есть поклон просто в пояс, как христиане делают, просто поклон в пояс. Есть поклон головой просто. Есть еще поклон в уме. В том случае, если вокруг находятся люди с высокой, высоко поднятой головой. Худая шея такая, длинная. Вот. Если люди такой конфигурации находятся вокруг, они не понимают просто этого. Можно помысленно поклониться. Потому что не надо своими действиями никогда вызывать у других людей недоумение. Понимаете? Даже святой человек, он никогда не привлекает к себе внимания. И человек, который иногда встает на путь духовной практики, он не понимает этого, что не надо вводить людей в недоумение, и часто ведет себя специально, вычурно, показывая свою духовную принадлежность. Это на самом деле неправильно. Надо вести себя в соответствии с обстановкой всегда. Не надо никогда кичиться своей духовной принадлежностью перед другими людьми. Вот, поэтому нам можно в уме поклониться просто. Это очень важно знать, что такой поклон тоже существует. Потому что человек это делает просто из своей совести. А надо кланяться священникам всегда. Если вы видите священников настоящих, надо всегда кланяться. Надо кланяться духовному учителю. Если вы знаете, что есть духовный учитель, где-то можно кланяться. Всем, кто обладает истинным знанием. Человек, допустим, может быть не священником, но обладает истинным знанием. Можно кланяться. Вот. Старшим, отцу и матери можно кланяться. Понятно? Кто поклонился хоть раз своему отцу или матери? Есть такие? Поднимите руку. 3 человека. В этом заключается признак цивилизации. Это один из критериев цивилизации. Если в обществе большинство людей никогда не кланялись своему отцу и матери, это значит, общество деградированное. Это критерий. Почему я такой вывод сделал? Как вы думаете? Потому что признак деградированного общества – это гордыня. Так? Отсутствие смирения – значит отсутствие разума. Я же об этом только что с вами, да, мы беседовали. Так? Или нет? Неразумное общество – значит деградированное. Понимаете? Вот с чего надо начинать. Воспитание. То есть счастливую жизнь. Мы говорим, строим счастье в отдельно взятой стране. Надо с этого начинать. Также это аскезы для тела. Есть аскезы для речи. Одна из аскез для речи. Мы должны быть правдивыми. Об этом мы сегодня с вами уже обсуждали, говорили, да? Что такое правдивость? Правдивость дает силу слову. Человек способен обладать сильным словом. Он становится умиротворенным, у него совесть спокойна, как уже отмечалось. И правдивый человек, он находится в окружении правдивых людей. Также качество правдивости дает возможность видеть ложь. Если человек правдивый, лживый человек никогда не увидит лжи. Почему? Потому что он ищет ложь. Он настраивается на ложь. Он смотрит, так, обманщики все вокруг собрались или нет. Он смотрит, и он, так как человек так настраивается, он видит плохие качества у другого человека. Он ему кажется, что все обманывают его тогда. Если человек честный и правдивый, он видит, он ищет правду в другом человеке. И когда он вдруг не нашел правду в этом человеке, он думает, наверное, он обманул. Понимаете? Он не уверен, как бы, но он видит, да, возможность, вероятность, что этот человек обманул. Если он ищет правду, не потому, что он хочет найти ложь, просто он удивляется, что там нет правды в этом человеке. Во всех есть, а в этом нет. Понимаете? Вот так можно найти ложь, а не ища, где же там у него ложь. Это... Вот сразу смотришь, если попробуйте потренироваться, допустим, попробуйте посмотреть на человека, ища в нем неправду, и вы увидите, что как будто он обманщик. Любой человек абсолютно, на любого человека так можно посмотреть. Почему вот, допустим, следователи часто обшибаются и сажают в тюрьму неповинных людей? Потому что они вот ищут ложь в другом человеке часто. И это передается сила. Они так смотрят хитро на человека, и человек автоматически входит в это состояние. И он думает, хитрит передо мной. А если следователь ищет правду в человеке, а не ложь, тогда он сразу все видит. Понимаете? Поэтому вот эти вот должности, юрист, следователь, учитель, врач, это должности, эти должности должны занимать люди, которые обладают качествами характера хорошими. Иначе они будут только вредить на этих местах. Понимаете? Мы должны говорить приятные слова людям. Допустим, простой пример. Я, допустим, надзиратель в тюрьме, и мне надо сказать вот подчиненному, то есть подследственному, что его расстреляют. То есть я знаю, что я должен говорить приятные слова всегда. Это правило. Всегда надо говорить приятные слова людям. Так, что я должен делать? Мне надо сказать, что его расстреляют, иначе он не узнает даже. Это будет неправильно по отношению к нему. Так, какие варианты? Проблема-то заключается в том, что когда человек находится в страданиях, мы не должны к ним подходить свысока. Вот правильно понять надо, что такое говорить приятные слова. Говорить приятные слова — это значит говорить без гордости. Без гордости, понимаете? Слова без гордости всегда приятны, какие бы они ни были горькими, эти слова. Если человек приходит, и другому человеку говорит: извини, пожалуйста, меня. Мне выпало несчастье. Я несчастный человек, и несчастье заключается в том, что я тебя должен сейчас огорчить очень сильно. Тот человек скажет: не хочу услышать ничего плохого. Допустим, надо сказать: я тоже не хочу говорить, но мне надо это сделать. Я ничего не могу с этим сделать. Понимаете, то есть смиренное положение надо, войти в смиренное положение, проникнуться к этому человеку, да? Понятно, да? Надо говорить слова, несущие благо людям. Это тоже аскеза для речи. Давайте это разберем. Слова, несущие благо. Они должны быть приятными, правдивыми и несущими благо. Трудно так говорить или нет? Трудно? Потому что иногда человеку несет благо, допустим. Ну, допустим, человек очень много пьет. Мой, допустим, родственник очень много пьет, допустим. А если я ему говорю об этом, то как я говорить должен? Правдиво. Я же не буду говорить: ну пей, хорошо, нет проблем. Да? Надо сказать правду, надо сказать приятные слова. И надо так сделать так, чтобы это принесло ему благо. Просто, ну да, так в основном и делают. То есть в основном все, вот вы знаете, да? В основном все так и говорят. Так? Врачи, реклама: курение зло, там, если будешь пить, будешь алкоголиком, там и так далее. Результат какой? Все продолжают пить. Так? Или нет? Почему? Потому что не работает. Почему не работает? Потому что слова не несут блага. Слова правдивые, так? Правдивые. Но блага не несут. Теперь мы должны усвоить, что значит аскеза для речи. Аскеза для речи означает говорить слова только тогда, когда они несут благо. Это означает, что если ты видишь, что человек тебя не слушает, не слушает, зачем тогда говорить? Подумайте, вот этот очень важный момент. Вот человек, допустим, не слушает, а если ты говоришь, он наоборот против тебя противится. И вот если вы, допустим, меня не слушали сейчас на лекции, я бы встал и убежал отсюда. Какой смысл говорить? Просто вызывать гнев у людей? Какой смысл? Так или нет? Это очень важный момент. Почему я заостряю внимание? Потому что мы не знаем, как воспитывать друг друга, как общаться друг с другом. Потому что в этом случае деды говорят: лучше не говорить. Лучше не говорить, чем говорить. Почему? Потому что хоть немножко авторитета у тебя останется. Допустим, живут два человека вместе. Один человек ведет греховную жизнь. И он не хочет слушать второго человека. Он не хочет слушать. Ему противно просто присутствие этого человека, который ведет праведную жизнь, допустим. Он не хочет его слушать. Как должен поступать человек, который ведет праведную жизнь, чтобы помочь этому человеку второму? Он должен выполнять перед ним свои обязанности, Должен, есть обязанности жены, есть обязанности мужа. Должен выполнять свои обязанности, относиться к нему по-доброму. Относиться к нему по-доброму должен. Это аскеза для речи. Но не нужно с ним быть слишком близким в отношениях. Надо стараться быть немножко подальше от него. То это означает не вступать в длительные беседы, просто держаться немножко в стороне. Если есть две комнаты, то во вторую комнату заходить вместо той, допустим, в которой он находится. Понимаете, да, о чем я говорю? И в конце концов, если мы ведем тот человек, который хорошо себя ведет, допустим, честно по отношению к этому человеку поступает, который ведет греховную жизнь, а этот второй человек, он подумает, который ведет греховную жизнь. Вот смотрите, он подумает, что-то непонятно, у меня отношения как-то, вот, нет близости с этим человеком, да, с женой, допустим, он подумает. Он попытается иметь близкие отношения, да? Он скажет, ну почему ты вот ходишь, не улыбаешься мне там и так далее. И как надо отвечать в этом случае? Авторитета нету, то есть он не будет слушать. Если ему сказать, он не будет слушать, так? Как надо отвечать? Надо сказать, что просто мне грустно, потому что я чувствую, что что-то не то у нас в жизни происходит. Да? Он скажет, да все то, все нормально, все хорошо. Ему надо ответить, вот тебе кажется так, а мне кажется по-другому. Ну что тут сделаешь? Такое у меня неправильное понимание вещей. В этом случае этот человек, он подумает, что Наверное, у моей жены сегодня плохое настроение или что-то с ней не то, она так себя ведет. И когда это будет повторяться достаточно долго, он попытается как бы вызвать на ссору. Он начнет придираться, злиться, вызывать на ссору, пытаться проявить, чтобы человек проявил плохие качества характера, пытаться подорвать его вот эту вот силу, да, уединение внутреннее. И когда, допустим, ссора от чего возникает, человек не выполняет свои обязанности, он скажет, ты почему мне вот то сделал, и надо стараться в этом случае, надо делать как надо, и все, но при этом не иметь близких отношений, продолжать не иметь близких отношений. И когда опять вопрос, почему, надо ответить, потому-то, потому что вот нет счастья у меня в жизни. Почему-то нет, я не знаю почему. Что-то мешает мне быть счастливой. И вот эта вот незримая борьба такая, она в чем заключается? Что человек пытается жить как надо, выполнять свои обязанности как надо, а второй пытается как бы сломать его стойкость, да? И кто побеждает? Побеждает тот, кто побеждает. Если побеждает, допустим, такая жена праведная, что происходит? Этот муж, он продолжает жить греховной жизнью, но при этом он понимает, что у него хорошая жена. Что это значит? Это значит, что в тот момент, когда наступит благоприятное время, и этот человек почувствует, он, допустим, заболеет сильно, в какое-то страдание войдет, ему в жизни тяжело станет. Когда ему в жизни тяжело станет, он будет знать, у меня хорошая жена. Он всегда будет знать, что у меня хорошая жена. И тогда он придет к своей хорошей жене и скажет ей, что-то у меня проблемы какие-то в жизни. И она должна смиренно сказать ключ к решению этой проблемы. Не надо разглагольствовать, ты такой сякой, ты пьянчушка у меня там. И тогда зачем оскорблять человека? Зачем? Если хочешь помочь, надо просто сказать ключ к решению проблемы. А ключ такой. Человек пьет, потому что нет любви. Он не испытывает ощущения любви, у него нет в жизни. Есть любовь, бывает от любви к труду, бывает любовь от любви к семье, да, и так далее. И надо сказать, что вот когда любовь появится больше в сердце, надо культивировать в себе эту силу любви. Когда любовь сильнее станет, тогда пить перестанет хотеться. Просто помочь ему, чисто по-человечески сказать это. И все. Но почему чаще всего так не бывает в семье? Потому что каждый человек женится на подобном себе. Но качества личности мужчины и женщины очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому аскеза для речи означает говорить слова, несущие благо. Для того, чтобы иметь способность говорить слова, несущие благо, надо изменить себя. Надо перестать быть подобным тому человеку, который живет рядом с тобой, если он греховно живет. Значит, во мне тоже есть какая-то сила, которая заставляет его так жить. Чаще всего у женщин это гордыня. Когда женщина чрезмерно гордится перед своим мужем, муж очень сильно разочаровывается, и ему, чем выше себя ставит женщина перед мужем, тем муж становится слабее, сила его тает, и в конце концов он от отчаяния начинает пить. Это одно и то же, или муж тряпка, или жена гордая. Когда такой человек, муж тряпка, рождается женщиной в следующей жизни, он становится очень гордым. Не пьет, но очень гордым становится. Понимаете, а женщина в следующей жизни, которая очень гордая, она рождается, когда мужчиной, она становится очень безвольной. Понимаете, это качество одно и то же, просто в разном в теле женщины проявляется по-разному в теле мужчины. Понятно, да? То же самое, следующий момент, то же самое, слова, не вызывающие у людей беспокойство. Это возможно сделать только в том случае, если сердце доброе. Следующий момент, то же самое, слова, не вызывающие у людей беспокойство. Это возможно сделать только в том случае, если сердце доброе. То есть, если человек не культивирует в себе доброту, беспокойства все равно будут возникать. Так, допустим, очень часто люди, которые пытаются нести другим правду, очень часто, когда они еще не достигли совершенства в этом, они говорят очень жестоко о правде. Ну, учителя, допустим, или кто-то еще, я не знаю, лектора. Не хочу ни на кого пальцем показывать. Принцип такой. Человек знает, как правильно делать, но сердце у него жестокое. Что происходит? Он бьет словами всех, да? Это правильно или нет? Нет, люди от этого лучше не будут, правильно? Они будут защищаться, они будут съеживаться и будут ненавидеть этого человека. И на этом все закончится. Поэтому не надо словами, если мы хотим помочь другому человеку, не надо словами вызывать беспокойство. Поэтому существует еще одна аскеза для речи. Это молчание. Надо уметь молчать. Лучше промолчать, но не вызвать беспокойство у человека. Не подорвешь авторитет, значит, появится возможность ему что-то сказать. Понятно, да? И самая главная аскеза для речи – это читать вслух священные писания, правду жизни. Не те священные писания, которые непонятны и говорят о чем-то каком-то непонятном. Надо найти такие священные писания, которые говорят правду жизни. Понимаете, как правильно надо жить? Вот это и есть Священное Писание. Священное Писание — это не то, что там какие-то замороченные вещи говорится, которые вообще никто не понимает. Есть такие писания, где вообще ни одного слова непонятно. Там столько всяких выкрутасов словесных. Невозможно понять. Но это не Священное Писание. Это ошибка. Настоящие Священные Писания очень простые. И там говорится правда жизни. Но понять ее не всегда каждый может, потому что, допустим, вот Иисус Христос, Он говорил такими, притчами, что человеку трудно сразу догадаться, но тот, который был в этой ситуации, он понимает, о чем речь. Это тоже простая речь, но она не всегда человек может говорить напрямую другому человеку, потому что это может вызвать боль. Есть еще аскеза для ума. Аскеза для ума, первая аскеза, это удовлетворенность. Это все аскезы в благости мы сейчас разбираем. Удовлетворенность. Чем? Тем, что есть. Вот что есть, вот сейчас застыли все. Вот что у нас есть в жизни, надо вот быть удовлетворенным. Зачем? Какой смысл? Опять все для какой-то цели делается. Если человек становится удовлетворенным тем, что у него есть в жизни, какое благо он получает? Умиротворение — это да, любое качество святой личности вызывает умиротворение и счастье, и процветание, и спокойствие. Еще какое благо? Человек смирился с тем, что у него есть в жизни. Вот хорошая опять мысль. Хорошая мысль заключается в том, что человек перестает излишне тратить свои силы. Ну, допустим, вот рыбка в аквариуме, да? Такой банальный пример. Она может сама из аквариума вырваться? Может. Но при этом она погибнет. Иногда даже не может, да? Но скорость плавательных движений она может увеличить настолько, насколько она может увеличить, да? Но при этом счастья больше не будет, так? Мы не понимаем одну вещь, что мы живем как рыбки в аквариуме. Мы можем с земли вырваться куда-нибудь, нет? Нет. Мы из семьи вырваться можем? Иногда можем. Что из этого бывает, не всегда хорошо. Так? Мы с работы вырваться можем? С проблемами, с большими. Можем иногда с проблемами. Поэтому мы ведь связаны определенными обстоятельствами в жизни. Так? Что надо делать? Так вот, человек, который способен понять, что эти связи являются силами, которые непреклонно будут держать его в определенном положении в жизни. Когда человек понимает, что это просто сила, это не случайность, это силы, которые зависят от его прошлых поступков. Когда этот человек понял, он успокаивается. Когда он успокаивается, это называется аскеза, умиротворение, да? Удовлетворенность тем, что есть. Аскеза. Почему аскеза? Потому что трудно, хочется чего-то больше, да? Аскеза для ума. Успокоился. Аскеза для ума. А что дальше следует за этим? Вот, для, вот что то, что следует, вот это надо всегда помнить. Что следует за этим? А за этим следует первое. Человек получает силы изменить себе жизнь в лучшую сторону. Он начинает копить силы, чтобы действительно реально что-то сделать. А как он может сделать реально? Реально сделать это побежать куда-нибудь, вырваться? Будет то же самое. Нет. Реально делается, когда реально изменяется жизнь. Когда само по себе все улучшается. Принцип такой. Если мы что-то делаем и испытываем очень сильное напряжение, очень большие трудности, и становится очень тяжело жить, и работать надо очень много, и портится отношения в семье, и портится здоровье, и все скрипит человек, как телега. Это значит, понесло не туда. Первое, что надо сделать, сказать себе: «Стоп! Я занимаюсь не тем». Это принцип. Я занимаюсь не тем, чем что нужно. Потому что когда человек удовлетворен, он начинает копить силы и действует согласно своему долгу в жизни. Он ни от кого не убегает, ни от кого не отказывается. Он действует согласно своему долгу. Что получается потом? Изменяются условия жизни. Жить становится легче само по себе, потому что он отрабатывает свои плохие, свои проблемы. Понятно теперь, что такое удовлетворенность? Она дает возможность изменить свою ситуацию в жизни. Именно то, что неудовлетворенный человек всегда пытается сделать, и сделать это не может. А удовлетворенность дает возможность это сделать. Следующее качество. Человек становится трезвым. Что значит трезвым? Он понимает, куда он попал. Он понимает, где он живет, в каком месте. Он понимает, какие люди его окружают. Он трезвеет. Он смотрит на мир по-другому. Он думает: так, куда я попал? Какие-то кошмары. Это значит, я бедный человек. Так. Ага. Дергаться бесполезно. Да? Человек думает: ну ладно. В этой жизни бедный. И начинает выполнять свой долг. Раз стал богатым. Но опять же, не надо к этому привязываться. А может, и не стал. Потому что он может и не измениться ситуация в жизни. Но принцип заключается в том, что он в любом случае становится счастливым. Мы же к счастью все стремимся, так? А вот это понимание счастья, что вот деньги, когда больше, все лучше, вот это счастье, это ложное понимание. Надо выбросить его из головы. Счастье где? Там, где оно есть. Ведь все же знают, что есть люди счастливые, но у них нет особых средств для существования. Есть же такие люди или нет? Есть. Вот, удовлетворенность. Аскеза для ума. Также простота является аскезой для ума. Мы уже говорили сегодня о простоте. Немногословность. Когда человек немногословен, Человек становится немногословным только в том случае, если у него есть цель в жизни, одна цель. Если у него много целей, пойду туда, там посмотрю, пойду туда, там посмотрю. У него слов тоже, пустых разговоров тоже очень много. Знаете, самая большая сила в нашей жизни, которая сокращает нашу жизнь? Пустые разговоры. Потому что звук – это самая большая сила, которая в нас живет. Звук – самая большая сила. Раз звук – самая большая сила, значит, слова приводят нас к цели или отнимают у нас цель. Что значит сокращать жизнь? Проживем мы все равно столько, сколько положено. Сокращать жизнь означает не дать нам возможность пройти по нашей жизни, дойти до цели. Когда человек болтает всякую глупость, не связанную с его целью в жизни, это значит, что он просто сжигает свою жизнь. Он расстраивает свой разум, он не дает ему настроиться, сфокусироваться. Он свой разум не дает возможности ему собраться на главном. Понимаете? Понимаете смысл или нет? Это значит, что он будет жить несобранно. Это значит, что он растратит попусту свою жизнь. Немногословность, сдержанность в мыслях дает возможность сконцентрировать разум на одной цели, когда человек не слишком много болтает, что ко мне не относится, к сожалению. Самообладание – это качество тоже аскеза для ума. Что значит самообладание? Мы по-разному как бы это понимаем. Часто такое понимание, что, как мы видим в фильмах, показывают в американских. Самообладание – это означает, что ему бьют по морде, ему хоть бы что. Он стоит очень спокоен, не обращает внимания. Вот, его лупят там и в живот, и туда, и так, и по голове, к там бревном ему. Нет проблем. Как бы мы понимаем это под самообладанием. Так? Или, допустим, женщину насилуют, она спокойна. Это тоже самообладание. Что же такое самообладание на самом деле? Кто может сказать другой пример самообладания? Что такое самообладание? Вы сейчас то же самое говорите. То же самое. То есть самообладание – это значит, что надо терпеть просто, да? Да? Какой вариант? Но есть два варианта. Первый вариант – это делать с помощью гордости. Второй вариант – делать с помощью чего-то другого. Ну вот. Да. То есть самообладание означает, что человек никогда не теряет цель в жизни. Только человек, который не способен не терять свою цель в любой ситуации, он обладает настоящим самообладанием. Потому что в другом случае человек не сможет терпеть бесконечно долго. Человек, который не теряет свою цель никогда в жизни, он может терпеть все, что угодно. Потому что есть только одна сила, которая дает возможность терпеть. Это цель. Почему женщина, когда рожает, способна нести такие муки? Потому что она хочет родить ребенка. Она цель. Видит цель. И поэтому она способна терпеть. Поэтому женщине не надо зачинать детей, если она не хочет его рожать. Если она ребенка не хочет, она будет испытывать жуткие страдания от того, что она ходит беременная, потом рожать ей еще надо. Потому что нет цели. Она будет испытывать боль, страдания. Понимаете? О чем я говорю или нет? Если цель есть, никакой боли, никаких страданий. Будет больно, но боли не будет. В этом заключается разница. Цель дает возможность человеку контролировать боль, лишение, страдания, голод, холод, все что угодно. Если, допустим, у нас войну Великую Отечественную, вы помните, люди, они испытывали жуткие страдания, но у них была цель. Любая цель, какая бы ни была, в данном случае благородная цель, она дает возможность человеку терпеть любые страдания. Это и есть самообладание. Самообладание означает иметь цель. Есть другое самообладание, это просто, как говорят, крепкие нервы. Это самообладание временное. Человек в конце концов все равно начнет нервничать. Он может терпеть, сжимать себе в зло, внутри себя ненавидеть и терпеть. продолжать терпеть, потом в конце концов он все равно лопнет и у него все выльется. Понятно, да? Если человек стремится быть, цель человека, он стремится к истине, в этом случае он постоянно думает о том, правильно ли я буду поступать, что буду думать плохо об этом человеке, который совершает вот это действие. Это и есть самообладание. Когда человек стремится к такой цели, он всегда будет думать, ну, может, не стоит. И даже если он сорвется, он все равно обладает самообладанием. Он может сорваться. Не все обладают железным характером. Самообладание — это не означает, что человек взял и не сорвался всегда. Нет. Человек может сорваться, сказать глупость какую-то, оскорбительные слова. Но чем отличается этот человек от того, кто не обладает самообладанием? Он потом будет просить прощения. Он скажет через несколько минут буквально: извини, я это сорвался, я неправильно поступил. Это значит, что человек действительно обладает самообладанием. Понимаете? Он имеет цель, он знает: я поступил неправильно, значит, я свернул с правильного, с истинного пути. Поэтому цель должна быть очень высокой. Высокая цель — это стремление к истине. Человек, который стремится к истине, никогда не хочет поступать неправильно. В этом случае, несомненно, он будет обладать самообладанием, даже если он будет срываться по 5 раз в день, по 10 раз в день. Он всегда будет изменяться. В конце концов, он станет невозмутимым человеком. Понятно, да? Поэтому, если мы срываемся, ничего страшного. Надо просто извиняться, надо раскаиваться. Понимаете? Но есть два типа раскаивающихся людей. Одни из них раскаиваются из-за того, что они испытывают ощущение раскаяния, что они не хотят больше так никогда делать в жизни. Но даже они могут потом еще все равно совершать такие поступки. Второй тип раскаиваются потому, что они знают, что если они раскаются, им простят. А потом можно делать то же самое. Вот этот второй тип раскаивающихся людей, которые раскаиваются, зная, что им простят. Только для того, чтобы простили, раскаиваются. Это самые большие грешники, которые только существуют. Потому что этих людей не задержат уже ничего. Совести у них уже нет совсем. Понимаете? Они могут пытаться быть святыми людьми, но они постоянно будут раскаиваться за свои грехи и будут думать, это в умонастроении раскаиваться, что я раскаиваюсь, потому что, чтобы мои грехи кто-то взял, вот, и дальше буду жить уже как можно жить, как я могу жить, да? У них такая философия, они говорят, простые люди не способны жить без грехов. Они говорят, простые люди склонны грешить, и поэтому я грешу. Но так как я раскаиваюсь, это значит, что я хороший человек. Этот вид философии означает отсутствие совести. Полное отсутствие совести. Человек должен раскаиваться, потому что он должен хотеть быть другим. Понимаете? А не потому, чтобы это раскаивание принесло то, чтобы его простили. Как некоторые подбегают и говорят: прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Щелк-щелк глазами смотрит, простил или нет. Как посмотреть, как определить? Два варианта. Искренний человек или нет? Как проверить? Вот вы должны, допустим, к вам подбегает такой человек. Какие действия? Надо оставаться строгим по отношению к этому человеку какое-то время. Если он не искренний, если вы остаетесь строгим, он опять разозлится. Он опять вести себя будет неправильно. Он сразу откроет свое лицо. Он хотел просто снять с себя напряжение, чтобы его простили, ну, значит, все хорошо, можно опять так жить. По-настоящему искренний человек, он просто попросит прощения и не будет ждать, когда ему простят. Ему достаточно того, что он сам попросил прощения. Неискренний человек будет ждать прощения. Когда же его простят? Если его не простят, он подумает: плохой человек, все, не буду больше у него прощения. Вот в этом заключается разница. То есть настоящее самообладание — это те люди, которые способны раскаиваться и имеют цель. Очищение или чистота сознания — это аскеза для ума. То есть очищать сознание — это аскеза для ума. Очень трудно очищать сознание. Как очищать сознание, у нас для этого будет следующая тема. Эти три вида аскез, аскезы для речи, для ума и для тела. Эти три вида аскез, если человек совершает с верой, если он совершает их, не стремясь ни к каким материальным целям, в конце концов разбогатеть, стать сильным. Если аскезы совершаю, значит я сильным буду. А раз я сильным буду, значит я могу кому хочешь. Да? Всем могу ножку подставить. Такое, если в уме где-то в глубине души такое есть. Вот. Если он стремится. И если человек не действует ради удовлетворения других людей и Бога, это значит, что человек эти аскезы совершает неправильно. И результата никакого не будет. Еще раз. Надо совершать с верой, что это подействует, что это есть. Второе. Надо не стремиться ни к каким материальным целям. Аскезу человек совершает из чувства долга. Для чего человек совершает аскезу? Потому что без аскезы жить невозможно. Потому что я вам сейчас объясню принцип совершения аскезы. Смотрите, у нас в жизни такая дорога, у каждого из нас такая дорога, что мы совершали в прошлом плохие поступки. И у нас в жизни есть такие периоды, это как пропасть, понимаете, невозможно выбраться. Засасывает такая пучина, или сильные болезни, или сильная нищета, или очень плохие отношения с близкими. И это засасывает, и человек, попадя в такую пучину, он не может дальше нормально жить. Он просто ломается, его ломает по всем статьям. Для чего нужны аскезы? Так вот, когда человек живет в аскезах, это означает, что вот эти все вот перепады у него в жизни очень сильно сглаживаются. Если у одного будет, его туда окунет, в эту пропасть, то человек, который совершает аскезы, у него остается сила для того, чтобы благополучно дожить, добиться своей цели. Ее не надо эту силу пытаться наметить, там, я вот эту силу, у меня есть сила, теперь я стану богатым. Не надо такие наметки делать, надо просто знать. Эта сила никуда не денется, она пригодится сама, когда нужно. В чем заключается мудрость человека? Мудрость заключается в том, что он, когда совершает аскезу, он говорит Богу: «Я это делаю для твоего удовлетворения». Но так как Бог – это самая справедливая личность, это значит, что 100% не волнуйтесь, все будет хорошо. Когда нужно вам, именно когда нужно нам, Он тогда сгладит нам проблемы сам. Понимаете? Потому что у нас есть на это возможность. Мы совершали аскезы, и Бог сгладит, все эти проблемы уйдут. Если было, должно быть совсем плохо не будет. Если человек для Бога, для удовлетворения Бога все делает, или других людей, на благо для других людей все делает, что тоже на благо Бога, это одно и то же. В этом случае он получает благо тогда, когда ему нужно получить, а не когда он думает, что ему нужно. Иногда он думает, вот я накоплю много денег, там аскезы совершаю, куплю себе дом, это и есть благо для меня. А может и нет. Может, этот дом станет причиной гибели. Может быть, этот дом станет причиной ужасных страданий. Накопил дом, все дети начали драться из-за этого. Кто кому дом достанет? Все передрались и разбежались, и все стали ненавистниками друг друга. Понимаете, ведь это неизвестно, где благо-то находится. Поэтому надо понять, что действовать надо только для удовлетворения Бога. Это здравый смысл. Для себя делать ничего не нужно. Не надо себе цели для себя ставить. Аскезами надо заниматься только для того, чтобы удовлетворить Бога или других людей. Настоящая аскеза – это аскеза, которая приносит удовлетворение всем людям вокруг. Вот это аскеза. Я понимаю. Аскезы страсти. Теперь будем разбирать. Первое, совершаются из гордости. Из гордости совершаются. Я могу проголодать 40 дней. Давай поспорим. И голодает 40 дней. Называется аскеза в страсти. Она может перейти в аскезу невежества, если человек при этом уродует себя. Аскеза в страсти очень близка к аскезе невежества, потому что человек очень вероятно, что он изуродует себя. Длительное голодание таких людей в страсти могут привести к сильным проблемам в здоровье. А это не в страсти был аскезом. Он для удовлетворения Бога голодал. Как отличается такая личность, которая голодает для удовлетворения Бога, я вам сейчас объясню. Когда человек голодает для удовлетворения Бога, он не испытывает от голода никаких проблем. Понимаете? А для чего голодают святые люди? Святые люди голодают для того, чтобы не тратить время на излишнее употребление пищи, потому что им этого не требуется. Один из признаков святости, что человеку требуется кушать гораздо меньше, чем нам. Понимаете? Это означает, что он и не голодал вовсе. Он просто не ел, потому что ему было некогда. Он думал о Боге и находился в состоянии полного счастья. Ему некогда было кушать 40 дней. Так как он знает, что если он дальше будет уже не кушать, это будут проблемы уже у него со здоровьем и так далее. То есть положено вот 40 дней, это для таких святых людей, это какой-то такой предел, понимаете? Он перестал голодать после этого. Но желания кушать особого не было. Понятно, да? Это голодание в благости. Голодание в страсти означает, что человек скрипит зубами, у него течет слюна, когда он что-то видит. И так 40 дней. И дай Бог ему при этом не испортить себе сильно здоровье. Понимаете? Это потому что чаще всего так и получается. Тогда это аскеза в невежестве уже. Итак, аскеза из гордости. Это всегда, когда человек ждет результата для того, чтобы показаться, что он лучше других. Понимаете? Аскеза из гордости. Из гордости человек может работать больше, чем другие. Там сверхурочную работу брать. Раньше так было. Сейчас уже мало кого заставишь. Раньше, чтобы его на доску почета повесили. Да не для того, чтобы с любовью трудиться, чтобы пользу, благо всем приносить. Некоторые так трудятся много. А для того, чтобы его прославили. Да? Это аскеза в страсти. Хорошего результата не приносит никакого. Что получается? Вешают на доску почета, и человек становится гордым просто, и все. Вот и результат. А что, какая толк в этой гордости? Никакого толка, просто деградация сознания идет, и все. Следующий момент. Аскезы, совершаемые для того, чтобы завоевать почет и уважение других. Так? Ну там, связь это примерно одно и то же, да? Почет и уважение. Не всегда из гордости, но всегда для почета. Человек может очень смиренно совершать аскезы, не желая гордости. И он искренне настроен сделать что-то хорошее. Но потом получается так, что его начинают уважать. Кто совершает аскезу, он приобретает силу и достоин уважения. Мы говорили в самом начале, да? И он принимает этот почет. Говорит, ну хорошо, давайте уважайте меня. Он все это время совершал аскезу в страсти. Понимаете? Потому что он, когда человек совершает аскезу, он должен себе сразу сказать, результат какой будет? У меня будет слава. Что я с ней буду делать? Если он думает, приму, значит аскеза в страсти. Если он думает, а мне она не нужна, значит аскеза в благости. Понимаете? Очень важно эту вещь понять, очень трудно. Потому что есть три типа испытаний, да? Это вода, огонь и медные трубы, да? Русские уже веды. Вода – это что такое? Это чистота, очищение. Огонь – это что такое? Вода – это очищение праны, очищение нашей жизни, очищение деятельности. Огонь – это что такое? Это очищение ума. Помните, мы говорили, ум имеет огненную природу. Огонь – очищение ума – это что такое? Победа над гневом. Когда человек очищает водой, вода – это что такое? Очищает свою жизнь. То есть он под душем стоит. Вода – олицетворение как бы праны. То есть человек становится чистым просто сознанием. Да? Огонь – это очищение ума. А медные трубы – это очищение разума. Медные трубы – разум, когда он страдает от гордыни. Единственная сила, которая может разум победить – это гордыня. Медные трубы – это что такое? Это слава. Да, вот когда человек славу победит, тогда он становится святым. Понятно? Это самый последний рубеж, рубеж святого человека. Потому что он всего добился жизни, его уважают. Славу надо победить. Очень трудно. Почему? Потому что как это? Тебя же уважают. Очень трудно. Надо действительно быть святым человеком, чтобы победить. Поэтому надо вырваться из этого желания совершать аскезы для того, чтобы завоевать почет и уважение. Аскезы для того, чтобы стать объектом всеобщего поклонения. Это немножко другое. То есть, допустим, человек хочет стать духовным учителем. Две цели. Первая цель может быть для того, чтобы дать и была возможность людям давать духовное знание, потому что духовного учителя слушают, искренне слушают. Вторая цель какая может быть? Человек может стать духовным учителем, чтобы ему поклонялись, чтобы к нему относились хорошо, уважительно. Ну, примерно это все похоже. Еще аскезы бывают, которые позволяют искусственным путем достичь желаемого результата. Ну, например, всем нам известная школа. Пятерочник не всегда тот, который знает больше, а тот, который хитрее. Так? Часто тот, который хитрее, да? А? Нет? Часто же так бывает или нет? Просто с учителем хорошие отношения. Раз, пятерку поставил. Ну, все, и слава Богу. Дальше поехали. Вот, или там принес что-то там учителю подарок. Это самое гнусное, кстати, если учителя такие подарки принимают. Это значит, они портят своих детей очень сильно. Потому что те думают, вот как надо жить на самом деле. Видишь, я же экзамен-то сдал. Конечный результат есть правильный. Пятерки-то вот они. Поэтому человек лишается возможности понять, что такое истинная чистота, что в пятерках никакого смысла в этих нету. Поэтому он истинно, искусственно достигает желаемого результата, а не естественно. Он не обладает качествами отличника, а обладает просто дипломом. В результате он будет несчастным человеком. Итак, аскезы в страсти дают временный результат. Временный результат. Ну, добился ты своего положения, хорошо. А диплом с отличием позволил тебе попасть там на какое-то положение. Да, ты стал руководителем там где-то и все. Да, тебя уважают все, ты попал туда, куда надо, поступил в институт. Ну и что толку-то от этого? В конце концов, человек теряет свое положение, потому что ценят-то только настоящего человека, а не подделочного. Но не будут же все равно ценить за эти пятерки. Ценить за что будут? За реальные дела. Правильно? Или нет? Нет смысла поэтому. Смысла нет. Это аскеза в страсти. Пытаться быть отличником. И носит неустойчивый характер. Дает временный результат, неустойчивый характер носит. Понятно? Нет стойкости. Аскеза сама должна давать стойкость. Когда нет стойкости в жизни, человек падает со своего положения. Временный результат означает отсутствие уважения. Но в конце концов такой человек перестает быть руководителем. Он падает со своего положения. Аскезы в невежестве. Аскезы, которые совершаются из глупости. Но глупость – отсутствие знания. Допустим, нам сказали, голодать 40 дней очень полезно для здоровья. Мы начинаем голодать. И в результате что получается? Две вещи. Первое. Очень сильно повышается чувствительность, такой человек становится инвалидом. Почему? Потому что у него чувствительность сильно возрастает, а силы для того, чтобы держать эту чувствительность, нет. Не хватает знания, как себя вести. Он начинает становиться очень нервным. Он его все раздражает вокруг. Кроме того, то, чем он раньше питался, он уже не может питаться. У него это не переваривается. Ему надо диету уже жесткую какую-то держать. Потому что если он так долго голодал, понимаете? Или человек качался, допустим, штангой занимался и из глупости думает, вот тело станет красивым, тогда и будет у меня счастье. Но насколько оно будет, допустим, он очень сильно накачался, очень сильно. Сколько человек может продержать это тело красивым? Ну сколько? Мужчина. Ну лет там 8, да? Потом же оно дряхлеет, это же тело, оно же разваливается постепенно. А что он получает после этого? Цирроз печени получает. Встречали вы такие вещи или нет в своей жизни? Это называется аскеза в гуне невежества. Аскеза в невежестве. Понимаете? Человек очень много трудился, но результат какой? Он стал как бочка, хотя хотел быть очень красивым. Наоборот все получается, понимаете? Точно так же. Человек хочет, допустим, выучиться. И он совершает аскезу в невежестве. Он что делает? Ночами, днями, ночами учится, да? Не соблюдает режим дня, неправильно живет, все, на одном кофе сидит. Результат какой? Невроз. Начинает руки трясти, все забывает, память пропадает. Тут становится деградантом. Он хотел выучиться, стать умным человеком, а стал деградантом. Все наоборот. Аскеза в невежестве означает, что человек, вот как проследить, в невежестве, в благости или в страсти? Если человек совершает аскезу в благости, он возвышается. Если человек совершает аскезу в страсти, то он остается на своем положении. Ничего не меняется в его жизни, просто время зря тратит. Если аскеза в невежестве, значит он падает со своего положения. Совершая аскезу, совершая неимоверные усилия, при этом происходит все наоборот. Он достигает противоположного результата. Понимаете? Допустим, человек решил укрепить связки себе, начал делать растяжки очень сильно и порвал себе связки. Так? Аскеза в невежестве. Человек начал заниматься хатха-йогой, чтобы успокоить себе ум. Хатха-йога предназначена для успокоения ума. Но он к чему устремился? Не к тому, чтобы успокаивать ум, а к тому, чтобы стать йогом. То есть йог это означает, что у него можно так выгнуться, что обе ноги за голову там и так далее, да? И он начинает очень сильно над собой издеваться. Он начинает гнуть свое тело по-всякому, да? И туда, и сюда. И что происходит в результате? Ну что-то себе там... Он постоянно в напряжении находится. Он должен был успокоить свой ум, а он постоянно, когда делает хатха-йогу, эти упражнения, он думает, так, больше гнуться, больше. Ум еще больше напрягается от этого. Вот и все. Все наоборот. Так? Что это такое? Это невежество. Так. Дальше. Какие варианты вы теперь скажете сами? А? Надо мыслить, а иначе лекция непонятна будет. Ну, какие варианты еще? Ну, какие варианты? Режим дня соблюдать. Кушать правильно, вовремя все. Да? Как положено кушать? Когда это аскезой в невежестве становится? Когда аскеза в невежестве становится? Я кушаю правильно. Разве это плохо? Кто скажет, что плохо? Поднимите руку. Разве это плохо? Вот хоть для чего? Вот если я соблюдаю режим дня, я что-то потеряю от этого или нет? А? Что? Так вот, если запомните, если человек соблюдает режим дня, он никогда в этом не проиграет. Никогда. Хоть что придумай, все равно он копит силы. Понимаете? Знаете, проблема-то какая? Если это он делает, противопоставляя себя другим людям, он говорит всем своим близким, вы видите, как надо питаться? Видите, как надо? Вот, я хороший человек, вы все плохие. Ведь он питаться-то правильно для чего начал? Для того, чтобы показать положительный пример, так? Для того, чтобы быть здоровым и других здоровыми сделать, так? Но что получается в результате? Он культивирует ненависть. Все начинают ненавидеть друг друга. И все думают, вот он стал вегетарианцем. И все отношения у нас в семье испортились. Мы стали друг к другу плохо относиться из-за того, что он стал вегетарианцем. Значит, это плохо. Значит, не надо быть вегетарианцем. Значит, не надо питаться правильно по времени. Он начал питаться правильно по времени, и все. С этим человеком даже поговорить нельзя стало. Он грубит, злится, ненавидит. Разве это хороший человек, плохой? Так или нет? Это что такое? Это аскеза в невежестве. Потому что результат противоположный. Мы хотели помочь себе и людям, а получилось все наоборот. Как же здесь быть? Аскеза в благости означает соблюдать режим дня так, чтобы не вызывать ни у кого беспокойств. Тихонечко кушай, как ты хочешь. И все. Если кто-то говорит, почему ты так уж? Не могу. Не могу есть мясо. Аскеза совершаемая, это аскеза из глупости, это признак невежества. Когда мы совершаем аскезу, хорошую аскезу даже, но при этом мы ведем себя как глупые люди, то есть портим отношения со всеми, это тоже аскеза несет в себе силу невежества. Это не значит, что когда человек правильно питается, это невежество. Нет, это хорошо. Но оно несет в себе в невежество, понимаете? То, что мы портим отношения с людьми. Это очень важно, что этого делать не надо. Аскезы, которые сопровождаются самоистязанием. Мы начинаем издеваться над своим телом. Когда человек по-настоящему совершает аскезу, он не должен сильно издеваться над своим телом. Он не должен... Что значит издеваться над своим телом? Это значит приносить ущерб. Ущерб телу. Если мы чуть-чуть потерпели что-то, от этого может укрепнуть, тело окрепнуть. Но если ущерб наступает, это значит, что это аскеза из глупости. Понимаете? Потому что какой смысл лишаться тела, здоровья хорошего лишаться? Какой смысл? Вот это очень важно. Аскезы, которые несут гибель другим. Аскезы еще, которые сопровождаются самостязанием. Например, человек говорит, давай поспорим, что я с моста спрыгну. Он спрыгивает с моста и там портит себе здоровье от этого. Это аскеза в невежестве. Аскезы, которые несут гибель другим. Есть такие аскезы. Допустим, я создам эту атомную бомбу, да? Сколько гибели от этого люди получили? Это аскеза в невежестве, несомненно. Геройства никакого нет. Дальше. Какие аскезы? Гибель другим могут нести какие-то аскезы. Например, аскезы захватчиков. Те, которые завоевывают другое государство. Какие они лишения терпят, да? И холод, и голод иногда, да? Но смысл какой? Просто убить другого человека и все, да? Аскезы, которые причиняют вред. Сделать чего-нибудь кому-нибудь как-то, чтобы такого сделать плохого. Наш покляк, принцип шипокляк. То есть человек совершает какие-то аскезы, и в результате какой-то вред получается, да? Ни себе, ни людям. Это признак аскезы в невежестве. Все аскезы в невежестве несут деградацию сознанию и всему существованию человека. Они портят жизнь очень сильно. Теперь хочу вам сказать о том, как совершают аскезы демоны, демонические личности, которых надо избегать общения с которыми. Первое, они совершают аскезы и дают обеты, не рекомендованные в священных писаниях. Ну, выдумывают какие-то свои обеты, аскезы, понимаете? Первое. Второе, делают это из гордости и эгоизма. Третье. Ими движет просто страсть. Понимаете? Они в умиротворении находятся, не в состоянии умиротворения, а в состоянии сильного возбуждения они делают эти аскезы. Понимаете? Ими движет привязанность. То есть они хотят возвыситься, что-то, какое-то положение иметь, что-то они хотят от этого. И еще они делают это из глупости. Тема, конечно, очень большая, но время уже 9:00. Поэтому я хотел бы сейчас слушать вопросы. Ваш вопрос. Долг означает... делать из чувства долга означает побуждение сердца. Когда человек чувствует, что если он не сделал что-то, его начинает мучить совесть. Если у человека и совести нет, тогда он должен почитать что такое долг из священных писаний. Если у человека есть совесть, он сам может определить, что есть его долг. Он знает, что он должен это сделать. Он чувствует, если не сделать, он будет грызть его совесть. Если у человека нет совести, ему наплевать, как бы, если он настолько греховен, что у него нет никакой совести, он думает, да, мне наплевать. Он должен изучать, как правильно делать, и делать правильно, веря в закон. И тогда у него появится совесть постепенно. Очистится, он появится совесть, тогда он поймет, что такое его долг. Сейчас в основном у всех людей нет достаточного понимания, что такое долг. Мы в основном не понимаем свой долг, потому что совести очень мало осталось. Это я не говорю про вас, а про себя тоже говорю. У нас такой уровень сознания сейчас. Надо поэтому и делать из знания, как правильно делать сначала, а потом придет совесть. Какие еще вопросы есть? А отец перед дочерью несет ответственность до того момента, пока она не вышла замуж. А перед сыном отец несет ответственность до того момента, пока он не начал жить самостоятельной жизнью. Перед Богом, да. Если дети инвалиды и не способны жить сами, родители несут ответственность перед Богом всю жизнь. Если сын стал взрослым и хочет сам жить, зарабатывать себе на жизнь, после того, как он начал зарабатывать себе на жизнь, родители перед Богом не несут ответственность за его поступки. До этого момента несут. Но если взрослый сын, очень уже развитый, он начал жить самостоятельной жизнью, какой? Ходит по девочкам, но при этом сидит на иждивении у своих родителей, это значит, родители занимаются греховной деятельностью. Если сын стал самостоятельным, надо сказать, теперь сам зарабатывай все. Родители не должны хотеть, чтобы сын обязательно с ними вместе жил. Они должны хотеть просто иметь хорошие отношения. Понимаете? Поэтому надо просто желать ему счастья, хорошо относиться. Но не надо ползать на четвереньком перед человеком, который совершает грех. Понимаете? Надо любить его, но не надо ползать на четвереньки. Тогда он будет хорошо относиться. Да? Детям, в целом, когда человек кому-то что-то навязывает, это деятельность в невежестве. То есть детям можно предлагать. Вы должны понять принцип, что надо иметь авторитет у своих детей. Вот и все. Это тогда значит, что можно жить в мире, никому ничего не навязывать, дети будут слушаться. Завоевать авторитет может только тот человек, который сам живет честно. Понимаете, если человек сам хороший, его будут естественным образом уважать. Когда ты сам нехороший, приходится навязывать. Навязывать никому ничего не надо. Надо понять свое положение. Если я сам не такой уж и хороший, что я требую от своего ребенка? Но это не значит, что ребенку надо давать возможность грешить.